Гуру, если почему-либо трудно представить ясно в третьем глазу образ владыки, то ближайших к нему удержать лики легче и этим путем установить близкую связь. Лестница света одна, и держаться можно за любую ступень, лишь бы была она выше и непосредственно прямой, через ближайшие звенья. Не утвердившиеся в своей иерархии могут пытаться искать кого-то другого, но утвердившиеся, прочно и навсегда, знают, что прямая связь может быть только одна, что другой связи нет, что искать больше негде, и что в мире больше нет никого, кто мог бы быть заменой. Много нитей оборвано исканием новых руководителей, но опытный путник Великого Пути знает свою иерархию и остается верен ей навсегда. Проведение более длинной линии будет утверждением мудрости в жизни каждого дня.